Глава третья. Впервые это случилось, когда семья ужинала. Было уже за полночь, все местные давно видели сны, но привычка к ночному преломлению хлеба была их единственным семейным ритуалом, тон которому задал Сашенька. В начале ночи он обычно погружался не то чтобы в сон, скорее в анабиоз, как будто бы воздух вокруг него превращался в желе, и он сидел в плену остановившегося времени. Приоткрыв рот и широко распахнув глаза, вглядывался во что-то только ему одному видимое. Иногда слегка покачивался, как растение на ветру. Остальные же в такие часы могли притвориться, будто Сашеньки не существует совсем, и у них обычная семья с полубогемным бытом и полуночными чаепитиями. И вот они расселись вокруг старого, растрескавшегося стола. У тусклой лампочки плясали мотыльки. Марлевая занавеска слегка колыхалась и была похожа на фату невесты-призрака. Густо пахло летом. Говорили о чем-то несущественном, потому что именно незначительность тем была в таких чаепитиях самой важной деталью. Если ты можешь позволить себе тратить энергию на болтовню о последнем фильме Вуди Аллена, значит, ты еще совершенно точно не доплыл до дна. Ибо на дне энергию экономят и выпускают на волю только по существу. Вдруг Яна нахмуренно сказала: «Постойте, вы это слышите?» Где-то вдалеке плакал маленький ребенок, судя по всему, едва родившийся. Голос еще хрипловато-трескучий, неразработанный. «Детка плачет у кого-то. И что такого?» Пожала плечами Рада. «Может, ликеру выпьем еще?» «Нет, замолчите, замолчите!» Яна подошла к окну и высунула голову в темноту. «Только что было! Там не один ребенок! Там как будто бы целые ясли плачут! Странно как! Да померещилось тебе!» Мать подошла к ней со спины, провела по волосам ладонью. Яна дернула головой. Она не любила чужих прикосновений. 17 лет — это все еще трудный возраст. Неуверенность в себе, неосвоенность в мире, который уже готов считать тебя взрослой, трогательная устричная беззащитность в сочетании с самоощущением Колумба, как будто бы до того, как появился ты, не существовало ни секса, ни свободомыслия, ни желания устроить судьбу вне матрицы. Любое чужое телодвижение воспринимаешь с точки зрения, а не пытаются ли нарушить мои границы. Трудно было Раде с дочкой. «Ну давай на улицу все вместе выйдем». Рада привыкла носить маски, поэтому умиротворяющая улыбка получилась естественной. «Папа покурит, а мы послушаем. Там и ночь такая хорошая». «Я тоже покурю», — с вызовом бросила дочь. Вышли на крыльцо. Два огонька, пляшущих на кончиках сигарет, как крупные светлячки. Отец и дочь курили плечом к плечу, и в этом была какая-то болезненная близость. Близость преодоления запрета. У Рады всегда возникало щемящее чувство, когда она смотрела на домашних. С одной стороны, она любовалась, сама она с возрастом сдала. Круглосуточная нервотрепка не располагает к свежести лица. А вот Максим лет в 40 распустился в мужчину, на которого на улице оборачивались. И дочь была похожа на него, рослая, как валькирия, нетронутая солнцем кожа, черные волосы, яркие синие глаза. С другой стороны, она никогда не могла отпустить мысль об обреченности, обреченности всех них. По-дурацки как-то судьба сложилась. Малыш снова заплакал где-то вдалеке, монотонно и безутешно, а потом, и услышав это, Яна торжествующе подняла, унизанный серебряными кольцами палец, раздался еще один детский голос, а потом еще, еще. Младенцы плакали, как будто бы передавая эстафету друг другу, и было их не меньше 7. Иногда на минуту умолкали, а потом начинали с новой силой. Рада передернулась, кофту на плечах поправила. Вдруг поняла, что не такая уж теплая ночь, как ей сперва показалось. Что-то неправильное было в том плаче, а что именно, она сформулировать не могла. Не только монотонность. Дети обычно меняют интонацию, а каждый из этих малышей как будто бы одну ноту держал. А что-то еще неуловимое. Что-то такое, от чего хотелось юркнуть обратно в дом и плотно закрыть за собой дверь. «Странно! Это у кого ж в деревне столько маленьких?» наконец нарушил молчание Максим. «В том-то и дело, что ни у кого!» Яна щелчком пальца отбросила окурок в траву. «В нашей деревне вообще нет ни одного младенца!» «Может быть, это из Гребенева?» — предположила Рада. «Мы проезжали такую деревню, когда сюда добирались. Она недалеко, я помню». «Ага, недалеко, 50 км всего!» — насмешливо сказала дочь. «Мам, сама прислушайся! Это в лесу! Дети плачут в лесу!» Все трое посмотрели на темные силуэты елей, выделявшихся на фоне неба. Лес близко подступал к деревне со всех сторон. Когда они оформляли договор аренды на дом, хозяйка предупредила. «Места здесь отличные, грибы и черника. Волга недалеко, только вот есть одно место, куда ходить не следует от греха. Вон тот лес, что через поле». И она махнула рукой как раз в ту сторону, откуда теперь раздавался плач. «Там болото сплошное, ноге ступить негде. Сперва кажется лес как лес, но стоит поглубже зайти и все, затянуть может. Голодное такое болото, топкое. О нем даже в летописях древних упоминается». В ее интонации появились нотки гордости. «Много народу там погибало. Власти местные уже столько лет грозятся что-то с ним сделать. А все никак. Так что просто не подходите к лесу. И деткам своим запретите строго-настрого». Рада вдруг осознала, что ей так не нравилось в летающем над лесом плаче. В нем не было просьбы о помощи, надрыва не было. Малыши плачут, когда им что-то нужно. Страшно, голодно или и мокро. А эти дети как будто бы и не требовали ничего, а просто издавали звуки. «Максим, может, к соседке сходим?» Рада прижалась к рукаву мужа плечом, и тот приобнял ее. «Может, милицию вызвать надо? Мне это не нравится». «Да погоди, давай хоть несколько минут обождем еще. У соседки окна темные давно, старики рано ложатся. А вдруг и правда в соседней деревне это? А мы всех на уши поднимем. На нас и так настороженно все смотрят. Чужаки мы для них». Не успел он это произнести, как крик прекратился. Все младенцы замолчали разом, словно повинуясь взлету палочки невидимого дирижера. Над лесом воцарилась тишина, но всего на несколько мгновений, а потом раздался вой, такой тоскливый и громкий, что даже Яна, кичившаяся железобетонными нервами, вспрыгнула на крыльцо, сразу на вторую ступеньку. Бессознательное движение, первобытный инстинкт, когда тело, не спрашивая разрешения у сознания, уводит себя от смертельной опасности. «Пойдем в дом», — коротко бросил Максим. Чаю никому больше не хотелось. Рада начала суетливо убирать со стола, стараясь не показать своим, что руки дрожат. «Волки, что ли?» — наконец сказала она. «Здесь наверняка должны быть волки. А мне показалось, что это человек». Яна села на подоконник и принялась болтать ногами, обутыми в кеды, скорее похожие на старинные утюги. «Голос какой-то, не могу объяснить, с хрипотцой, то ли прокуренный, то ли просто старый». «Бред какой-то! Максим, почему ты молчишь?» Муж сидел, уткнувшись взглядом в пустой стакан с чаинками на дне. В последние недели у него часто был такой взгляд, как будто бы мыслями он был настолько далеко, что даже тело становилось похожим на опустевший дом. Раду вновь кольнула ревность. Каждый раз, когда Максим вот так терялся, она думала, наверное, ту девицу вспоминает, а потом смотрит на нее, на Раду, и сравнивает, и уж понятно, в чью пользу. Девица молодая совсем, и у нее нет ребенка-инвалида, которому надо все время посвящать. «Мне здесь не нравится», — не глядя на нее, сказал муж. «Никому не нравится, только маме», — радостно подхватила Яна. «Я думала, тут самое худшее, отсутствие интернета и комары, а тут дети плачут и люди воют, и это первая неделя». «Ну, не начинайте, мы же договорились, 3 месяца, и квартира сдана, вернуться нам некуда. Ладно, пойдемте спать, наверняка этому есть объяснение». У старухи соседской, Марфы, желтые, как у кота, глаза, в уголках собрались капельки гноя, кожа потемневшая, грубые руки и длинная юбка из мешковины, в подоле травинки запутались, седые волосы убраны под темный платок, как у монашки. Стоять прямо ей было тяжело, и она все норовила найти поддержку у окружавшего ее пространства, то к стволу березы прислониться, то одну ногу поставить на ступеньку и навалится на нее всем весом. Сейчас в это трудно поверить даже ей самой, а уж тем более тем, кто смотрит в эти глаза цвета болотного перегноя, в серое это лицо и въевшуюся в морщины пыль. Но ведь и ей когда-то было 17 лет, и она была хороша. Ни одной фотографии не осталось. Был снимок, ее любимый. Она его как святыню берегла, как свидетельство существования Бога. Черно-белая фотография дурного качества, уже послевоенная. Ей по 30 было, когда снимали. Но она долго оставалась девочкой, как будто бы время к ней не липло. А потом как-то за пару лет резко сдала, как будто бы небесные смотрители сначала о ней позабыли, а потом работали днями и ночами, выполняя план по ее состариванию, чтобы успеть к одним им ведомому сроку. Была фотография, да пропала, в пожаре сгинула, еще в 90-х. Ничего от прошлого Марфы не осталось, только полустертые воспоминания, которые она гнала прочь, да без толку. Днем еще можно на что-то отвлечься, в деревне всегда много дел, а вот по ночам обрывки прошлого роились над ней, как мухи надоедливые. Норовили ужалить, да побольнее. Сейчас в это трудно поверить, но ведь когда-то и она была легкомысленной и веселой. Трудно поверить, тем более людям, которые хоть раз встречались на ее пути, когда она была не в духе, а не в духе она была почти всегда. Этот взгляд из-под тяжелых надбровных дуг, это бормотание, похожее на перекипающий густой бульон, и не разберешь ничего, а по интонации ясно, что это какое-то гнилое варево избранных слов, в котором брезгливо вылавливаешь что «Ирод окаянный», а то и даже «Да чтоб ты сдох!». А ведь была смешливой, открытой, губы сами в улыбке расплывались. Ей было 17 лет, и у нее были две лучшие подружки-одногодки. Самая яркая и смелая — Аксинья. Она всегда была главной, с самого детства так повелось. Считалось, что такие, как Аксинья, век в девках сидят, потому что уж слишком строптивая, резкая, кому нужна такая жена? Ей еще 10 лет было, а соседи уже говорили, этой в девках так и сидеть. Аксинья это слышала и передергивала тощим смуглым плечиком. А мне ваши мужики не нужны, и сама обойдусь. Она была азартной и горячей, наспор могла прыгнуть хоть в прорубь, хоть в заросли крапивы. Нескладная, худенькая, похожая на паучка, коленки и локти торчат. Было им по 16. Все девушки думали, как прихорошиться, луковой шелухой и крапивой волосы мыли, что там с нарядами придумывали. Хотя что придумаешь в те годы, все были в бедности равны. Аксинья же вязала и наскоро отрезала волосы портновскими ножницами. Кое-как, коротко и криво. Стал похожа на мальчишку тифозного. А мне нравится и удобно, а вы ходите себе русалками. Было бы для кого стараться. Аксинью можно было либо любить, либо ненавидеть. Марфа любила. И третья подруга, Женечка, любила тоже. Все остальные относились к девушке настороженно, как к чужаку. Люди не любят тех, кто им картину мира ломает. В Аксинье была та особенная жажда жизни, которая притягивает как магнит. Побудешь с ней рядом пару часов, и начинает казаться, что все не так уж плохо, даже если на самом деле все гаж некуда. Третья подруга, самая красивая, Евгения, Женечка, цветочек, распустившийся среди болот. Непонятно, откуда такая и взялась. У нее была широкоплечья хмурая мать, минорная и сильная, как ломовая лошадь, которая умела все на свете. И дров наколоть, и зайца подстрелить, освежевать, и приготовить жаркое. И суп из лебеды и лесной мяты сварить, и шить, и прясть, только вот любить не умела. Отец ее и до войны любил приложиться к бутылке, а когда вернулся с фронта с обрубками вместо ног и взглядом человека, которому больше ничего не страшно, но ничего и не нужно, запил пуще прежнего. А у Женечки кожа белая, плечи полные и мягкие, губы как будто бы свекольным соком подведены, волосы пшеничные. Она их ни разу в жизни не стригла, вот и отросла коса ниже пояса. И огромные серые глаза. Говорила Женечка тихо, да ей не нужны были слова, потому что она была как космос. И вот в их 17-е лето Первое послевоенное лето. Трудный серый год. Аксинья как-то сказала, мол, ждите меня ночью за старым сараем на краю деревни. Встретимся там в полночь. Девчонки удивились, кто ж гуляет по ночам, зачем? Да и родители не выпустят, потом позор будет. Но Аксинья и слышать ничего не хотела. Я буду ждать и точка, а не придете, пожалеете, потому что пропустите такое, что станет самым важным в вашей жизни. И вашей смерти, думала Марфа уже потом, через много лет, вспоминая тот день. Самым важным в вашей жизни и вашей смерти.